Способы разрешения конфликта. Важнейшая часть проблемы. Так же, как и при коммуникации, большую роль здесь играет обратная связь, то есть выявление реакции партнера на совершенное действие. Обратная связь служит средством регулирования поведения участников конфликта, что особенно проявляет себя при ведении переговоров. Цель переговоров — достижение соглашения, основной способ которого — компромисс, то есть согласие каждой стороны в равной мере отступить от своей прежней позиции с целью их сближения. В осуществлении такой стратегии велика роль посредника или арбитра, представителя третьей нейтральной стороны, способствующего успеху переговоров. Для более четкого понимания стратегии поведения при достижении компромисса в социальной психологии предложена особая схема — ПОИР — постепенная обоюдная инициатива для разрядки напряженности. Предложенная Озгудом. ПОИР предполагает последовательное проведение каждой из сторон следующих шагов по достижению примирения. Миролюбивое заявление одной из сторон, соответствующий ответ другой стороны, снова следующий шаг первой стороны и так далее. Успех может быть достигнут только в случае демонстрации с обеих сторон твердости, но вместе с тем честности и дружелюбия, готовности поддерживать. Майерс, 1997, страница 669-671. Естественно, что предложенная схема, многократно проверенная в лабораторных экспериментах, не обязательно срабатывает в реальных условиях. Однако может послужить некоторой моделью примирения. Проблема исследования конфликта имеет много практических приложений в плане разработки различных форм отношения к нему. Разрешение конфликта, предотвращение конфликта, профилактика его, ослабление и так далее. И прежде всего в ситуациях делового общения. Бородкин, Коряк, 1983, Базаров, Ерёмин, 2001. При анализе различных типов взаимодействия принципиально важна проблема содержания деятельности, в рамках которой даны те или иные виды взаимодействия. Так можно констатировать кооперативную форму взаимодействия не только в условиях производства, но, например, и при осуществлении каких-либо асоциальных, противоправных поступков, совместного ограбления, кражи и так далее. Поэтому кооперация в социально-негативной деятельности не обязательно та форма, которую необходимо стимулировать. Напротив, деятельность, конфликтная в условиях асоциальной деятельности, может оцениваться позитивно. Кооперация и конкуренция — лишь формы психологического рисунка взаимодействия. Содержание же и в том, и в другом случае задается более широкой системой деятельности, куда кооперация или конкуренция включены. Поэтому при исследовании как кооперативных, так и конкурентных форм взаимодействия недопустимо рассматривать их вне общего контекста деятельности.